которому, должно быть, уже перевалило за 60, но он оставался еще крепким и стройным, как юноша. Длинная седая борода спускалась ему до середины груди, а волосы, тоже поседевшие, но длинные и густые, падали на плечи. На нем был шелковый камзол, украшенный кружевом, и высокие сапоги из желтой кожи с серебряными шпорами. На боку висела шпага, за поясом виднелся кинжал. — Что вы хотите от меня? — спросил он с заметным волнением. Вместо ответа корсар сделал своим людям знак войти и закрыть дверь. Горбун, уже сделавший свое дело, остался снаружи. «Я жду вашего ответа», — сказал старик. Кавалер де Вентимилья не привык разговаривать в коридоре, — решительным тоном ответил корсар. «Хорошо, следуйте за мной», — немного поколебавшись, кивнул старик. Предшествуемые двумя слугами, они поднялись по просторной лестнице из красного дерева и вошли в гостиную, обставленную с известной элегантностью и украшенную старинными гобеленами, привезенными из Испании. На столе, инкрустированном перламутром, стоял серебряный канделябр с четырьмя свечами. Окинув комнату взглядом и убедившись, что других дверей в ней нет, черный корсар повернулся к своим людям. «Моко, ты будешь сторожить лестницу, — приказал он, — а вы, Кармо и Иван Штиллер, останетесь в соседнем коридоре». Потом, пристально взглянув на старика, который еще больше побледнел, сказал ему: «А теперь побеседуем с вами, сеньор Рибейра, правая рука и управляющий герцога Ван Гульда». Он взял стул и уселся за стол, положив на колени обнаженную шпагу. Старик остался стоять с тревогой и беспокойством, глядя на знаменитого корсара. — Вам известно, кто я, не так ли? — спросил флебустьер. — Кавалер Эмилио ди Рокабруна, сеньор де Вальпента и ди Вентимилья, — сказал старик. — Рад, что вы так хорошо запомнили мои титулы. На губах старика показалась бледная улыбка. «А знаете ли вы, сеньор де Рибейра, что привело меня на эти берега?» «Нет, но полагаю, что это важное дело, раз вы пошли ради него на такой большой риск. Ведь вам известно, наверное, что эти берега охраняет эскадра из Веракрус?» «Я знаю», — ответил корсар. «И к тому же здесь есть гарнизон, хоть и не очень многочисленный, но все же превосходящий ваш экипаж». «И это я знаю». «И все же осмелились явиться сюда почти в одиночку?» Презрительная улыбка показалась на губах корсара. «Я не боюсь», — бросил он. «Да, я много наслышан о вашей храбрости», — сказал дон Пабло де Рибейра. «Слушаю вас, сеньор». Помолчав несколько мгновений, флебустьер заговорил, и в голосе его прозвучала какая-то щемящая нота. Казалось, сильное волнение стеснило грудь этого человека, когда он произнес: «Вам должно быть кое-что известно об Анарате Ван Гульд». Старик остался безмолвен, мрачно глядя на корсар. На несколько мгновений в гостиной воцарилось молчание. Казалось, оба боятся прервать его. — Говорите,